Вопрос третий. Чем Библия отличается от остальных книг мировой литературы? Библия коренным образом отличается от остальных произведений мировой литературы и представляет собой уникальную книгу. Первое. Несмотря на более чем тысячелетнюю историю создания, Библия обнаруживает удивительное внутреннее единство. Библия писалась на протяжении более 1500 лет, примерно 45 писателями различного происхождения и профессии. Сюда относится, например, выпускник университета Моисей, военачальник Иисус Навин, председатель Совета министров Даниил, виночерпий Неемия, царь Давид, пастух Амос, рыбак Петр, таможенник Матфей, врач Лука, Павел, изготовлявший палатки. Библия писалась в самых необычных местах, как, например, в пустыне Моисей, в застенке Еремия, во дворце Даниил, во время путешествия Лука или в ссылке Иоанн, и при самых различных душевных переживаниях писателей, таких как радость и любовь, страх и заботы, нужда и отчаяние. Несмотря на то, что создание Библии происходило за беспримерный период времени, охватывающий 60 поколений, а также на тот факт, что авторы ее относились к самым различным слоям общества, для Библии характерно единство и взаимная согласованность тематики. Авторы как-то особенно гармонично и преемственно отнеслись к сотням тем. Если бы люди обрабатывали столь сложную, охватывающую огромный промежуток времени тематику без Божьей помощи, то вряд ли можно было бы ожидать такого единства структуры. Красной нитью проходит через всю Библию учение о Боге и спасении людей. Второе. В Библии содержится такое богатство литературных жанров, как ни в какой другой книге. И наоборот, в ней не встречаются такие жанры, как сказки, легенды, сказания, основывающиеся на вымысле. Также не встречается в ней преувеличение и преуменьшение, присущие сатире, эпосу и комедии. Третье. Библии свойственна необыкновенная многогранность. Она является одновременно книгой веры, закона и истории. Она дает основы в многочисленных областях знаний и содержит тысячи различных жизненных правил, применимых в различных ситуациях. Она лучший советник в вопросах брака и семьи и описывает, как следует относиться к родителям и детям, к друзьям и врагам, к соседям и родственникам, к чужим, гостям и единоверцам. Она говорит о происхождении этого мира и всего живого, о сущности смерти и о конце мира. Она раскрывает нам суть Бога Отца, Его Сына Иисуса Христа и действия Святого Духа. Четвертое. Библия – единственная книга, содержащая исключительно надежные пророчества. Они имеют божественное происхождение. 1 Царств 9.9, 2 Царств 24.11, 2 Петра 1, 20 и 21 стихи. И потому их не найти ни в одной другой книге мировой истории, в том числе и в Коране, и записях французского оккультиста Нострадамуса. Промежутки времени между записью и осуществлением пророчеств так велики, что даже строжайшие критики не смеют возражать против того, что пророчества были вначале даны, а затем только начали исполняться. Пятое. Необыкновенные временные рамки библейского повествования. Ее рассказ простирается от начальной точки физической оси времени сотворения мира до ее конца. Откровение 10.6. Никакая другая книга не сообщает определенных сведений о начале времени и не решается описать его конец. Более того, Библия говорит о вечности, о той реальности, в которой наши ограничивающие временные законы не будут больше иметь силы. Шестое. Ни одно высказывание Библии не оказалось ложным. Научные указания Библии еще никогда не надо было изменять по результатам научных исследований. Наоборот, есть случаи, когда естественно-научные описания Библии подтвердились исследованиями лишь через много столетий после их записи. Например, число звезд и форма Земли. Седьмое. Никакая другая книга не описывает человека так реалистично, как Библия. В ней нет комического утрирования, ретушированных биографий, прославляемого героизма, который пытается прикрыть или завуалировать отрицательные черты характера человека. Поэтому в ней не замалчиваются грехи праотцов. Бытие 12, с 11 по 13 стихи. Прелюбодеяние Давида, 2 2 Царств, 11 глава, и беспорядок в церквах, 1 Коринфянам 1, 11, 2 Коринфянам 2, первые 4 стиха. Восьмое. Библия, как никакая другая книга, указывает на будущее явление, которое ни один человек не мог предугадать, исходя из объема знаний тех времен. Например, космические лаборатории, орбитальные станции. Авдия, 4 глава. Она включает в свое учение ситуации, возникшие лишь много столетий позже. Например, наркомания. 2 Коринфянам 6 глава, 16 и 17 стихи. Генная инженерия. Уже эти восемь упомянутых особенностей ставят Библию на выдающееся место, на которое не может претендовать ни одна другая книга. Историк Филипп Шаф очень метко описывает уникальность Писания и того, о котором оно свидетельствует. Этот Иисус из Назарета, не прибегая к деньгам и оружию, победил больше миллионов людей, чем Александр Македонский, Цезарь, Магомед и Наполеон. Без науки и образования он пролил больше света на все божественное и человеческое, чем все философы и ученые вместе взятые. Без риторического мастерства он говорил слова жизни, как еще никто их до него не произносил, и достиг воздействия, как никакой другой оратор или поэт. Не написав ни одной строки, он привел в движение больше перьев и дал тему большому числу проповедей, речей и дискуссий, учений, произведений искусства и хвалебных песен, чем вся армия великих мужей древности и современности. И хотя Библия постижима, например, по количеству слов – 783 137 и букв 3 566 489 в английском издании King James. Глубина ее мыслей неисследима. Не хватит и человеческой жизни, чтобы извлечь всю сокровищницу ее мысли. Псалом 118, 162 стих. Поэтому Библия является той единственной книгой, которая не надоедает. После каждого чтения возникает новый ход мыслей и взаимосвязь с другими текстами. Мы приходим к важному выводу. Библия – единственно Божья книга. Ее истинность от Бога и сокрыта в нем. Псалом 118, 160 стих, Иоанна 17, 17.